Поскольку прямой эфир с Ямамото Ватару будет ровно через неделю, думаю, ажиотаж стоит поднять в конце этой недели, в четверг, как вариант. Пройдемся по первому десятку этажей, организуем полноценную бригаду. Лучше взять 2-3 терапевтов, чтобы процесс шел быстрее. Нам ведь еще придется осматривать сотрудников перед вакцинацией для определения противопоказаний. Верно, кивнул главный врач. У вас есть варианты, кого стоит взять с собой? Разумеется, кивнул я. Второго сотрудника профилактического отделения, Кондо Кагари, и ХМ. Можно взять и Акихибе Акико. Она как раз пока что стажируется. Ей не помешает получить и такой опыт. Все-таки работа в поликлинике – это не только пациенты, но и профилактика. А еще куча бумаг и организаций. Да-да, кивнул Акихибе. Однако, я удивлен, что вы сами предложили взять мою дочь, Кацураги-сан. Неужто она начала себя хорошо вести? Есть к чему стремиться, усмехнулся я, решив, что о ситуации с метанолом лучше умолчать. Недавно она самостоятельно поставила эхинококка с легкого, при том, что рентген-диагносты выставили центральный рак. С ума сойти, Кацураги-сан, рассмеялся Акихибе Гатара. Вы ее хвалите. Серьезно, вы меня не разыгрываете? Я тут недавно общался с Такеда Дзюнпеем, и он, скажем так, попытался вежливо донести, что скорее сделает харакири, чем станет каждый день работать с моей дочерью. «Все не так плохо, Акихибе-сан», — уверил его я. «Думаю, прогресс есть». «Что ж, это хорошо», — заключил он. «Значит, насчет вакцинации договорились. Четверг. Передам совету директоров, чтобы были готовы. А точнее, Саназаки-сан и Бжура, раз нас интересует только первые 10 этажей. Саназаки-сан будет очень рад», — подметил я. «Он один из тех директоров, который оказывает нам всяческое содействие при диспансеризации». «Да, я с ним знаком», — улыбнулся Акихибе. «Хороший мужчина, хотя сам к своему здоровью относится, мягко говоря, невнимательно. Мы это исправляем», — добавил я. «Кстати, Акихибе-сан, а Ямамото Ватару уже начал выполнять свое обещание, как обстоят дела с отделением реабилитации. Я вроде видел, что на склад клиники завозили новое оборудование, но не уверен». «О, Тесс», шикнул Акихибе Шатара и улыбнулся уголком рта. «Я хочу, чтобы это стало сюрпризом. Ранее планировалось, что реабилитацию будут строить с нуля, но нам удалось переместить неврологию в другое место. Совместили ее с нейрохирургией. Заведующий отделением не стал спорить, поскольку отделение реабилитации в первую очередь для таких пациентов и понадобится. Так что, мой ответ – да, Кацураги-сан. Ямамото Ватару выполнил свое обещание, и вскоре мы выполним свое. Правда, он пока позволил нам закупить оборудование только для нескольких кабинетов. Массаж, лечебная физкультура, поинтересовался я. В точку, Кацураги-сан, кивнул Акихибе. А еще кабинет механотерапии. Ну, думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Тренажеры и все прочее. Но это только начало. Я хочу организовать бассейн и сауну, иглорефлексотерапию, кабинет функциональной стимуляции. Как минимум, логопед еще не помешает для тех пациентов, которые перенесли нарушение мозгового кровообращения и лишились возможности нормально общаться. Верно, воскликнул Акихибе. Разговор о реабилитационном отделении поднимал его настроение так, что даже я начал им заражаться. Рад, что вы разделяете мои взгляды, Кацураги-сан. Я очень надеюсь, что за то время, пока я здесь еще поработаю, нам удастся улучшить нашу клинику. И телефон главного врача зазвонил. «Прошу меня простить», — сказал он и поднял трубку. Я услышал глухой голос его секретарши. «Что, Хибари Катицу?» «Нет», — воскликнул он. «Не нужно его пускать». «Что значит, он уже идет сюда?» «Проклятие!» Акихибе Шатара с грохотом опустил трубку. Главный врач не выглядел разозленным, скорее очень расстроенным. Видимо, посетитель, который только что прорвался через секретаря, совсем не радовал Акихибе своим визитом. «Кто сюда идет, Акихибе-сан?» – спросил я. «Ох, новый потенциальный сотрудник», – главный врач шумно выдохнул. «Сейчас сами все поймете, Кацураги-сан». Глава 19. Акихибе Шатара меня сильно заинтриговал. «Что же это за новый сотрудник, который так сильно расстроил главного врача? Не нужно уметь читать мысли, чтобы догадаться, Акихибе брать этого человека не хочет, но почему-то вынужден иметь дело с этим кандидатом». «Кацураги-сан, я только прошу вас, наберитесь терпения», — попросил Акихибе Шатара, когда за дверью кабинета послышался громкий спор секретарши с кем-то. не нужно сходу его оскорблять. А вот это совсем странное заявление. Я начал теряться в догадках. Акихибе прекрасно знает, что я не склонен к конфликтам и решаю любые спорные вопросы мирным путем. Так зачем же мне оскорблять совершенно незнакомого мне специалиста, Хибари Катицу? Не помню этого имени. Значит, и лично мы с ним не встречались. Мои размышления прервал сам виновник торжества. Двери распахнулись, и в кабинет главного врача широким шагом вошел светловолосый мужчина. На долю секунды мне показалось, что он открыл двери головой, прорвался, как бык. Гайдзин? Нет. Просто крашеный японец. Да чего же странно видеть такого в клинике. В Японии покраска волос очень распространена среди обоих полов, и никто не считает это постыдным. Однако в государственных организациях и особенно в медицинской клинике к таким вещам относятся очень консервативно. Единственная вычурность, которая наблюдалась в больнице Ямамото Фарм, это чересчур красивые медсестры. За пределы дресс-кода никто не выходил, а этот парень явно не хотел следовать привычным традициям. «Акихибе-сан!» – воскликнул Хибари Катицу. «Ну, наконец-то мне удалось с вами встретиться. Я присел рядом с главным врачом. Если бы Акихибе Шатара хотел поговорить с Хибари Катицу наедине, он бы прямо сказал мне об этом. Добрый день, Хибари-сан!» – сдержанно поклонился Акихибе. «Чем обязан? Как же?» – взмахнул руками он. «Ямамото-сан должен был вам сказать о моем приходе. Он говорил, что вы сможете подыскать мне место». Хибари Катицу осекся, заметив, что я внимательно слушаю их разговор. «Кажется, нас не представили», — произнес он. «Это наш терапевт четвертого ранга, Кацураги Тенда», — произнес Акихибе Шатара. «Замысловатые японские традиции не давали мне представиться самостоятельно. Мое имя должен был произнести Акихибе Шатара. Я до сих пор не понял, как и при каких обстоятельствах срабатывают эти правила, но чувствовал их интуитивно». «Ао, так значит, мы будущие коллеги», — улыбнулся блондин. «Хибари Катицу, тоже устраиваюсь на ставку терапевта. Правда, я не только терапевт. В общем, скоро все сами узнаете. Такого специалиста в клинике Ямамото Фарм точно еще никогда не было». Хибари поклонился. Рекламировать себя он умел, но делал это слишком вычурно. «Я все пытался понять, кого же он мне напоминает. И аналогия не заставила себя долго ждать. Точная копия Ямамото Ватару. Такой же шоумен. Видимо, близкий друг генерального директора. Что можно сказать точно, они вращаются в одних и тех же кругах. Дорогая одежда, чересчур эмоциональная манера общения. Очень странно. Хибари Катицу похож на кого угодно, но только не на врача. Устраиваетесь на ставку терапевта?» – удивился я. «Я думал, что у нас полная комплектация». «Не совсем так, Кацураги-сан», – вздохнул Акихибе Шатара. «По этому многозначному вздоху я понял, что Акихибе предпочел бы, чтобы в нашей клинике вообще не осталось свободных мест. Наш терапевт седьмого ранга с завтрашнего дня уходит на пенсию», — сообщил Акихибе Шатара. «Так что место освобождается. Вот, смотрите». Главный врач показал нам схему. Хибари Катицу, кажется, совсем не вникал в представленную Акихибе лестницу рангов, но мне предстоящие перемены были интересны. Все же от ранга зависело очень многое. Как минимум, зарплата, распечатка из электронной системы подсчета рейтинга. Первый ранг – Акихибе Акика. Второй ранг – Савада Дэйчи. Третий ранг – Канда Кагари. Четвертый ранг – Кацураги Тенда. Пятый ранг – Такеда Дзюнпи. Шестой ранг – Куринай Цукаса. Седьмой ранг – вакантно. Терапевта, который ранее занимал седьмой ранг, уже исключили из системы. Видимо, главный врач собрался сдвинуть всех вверх, освободив первый ранг для этого даодури странного Хибари Катицу. Однако это было невозможно. Дочь главного врача еще не закончила стажировку, а значит, и перемещаться вверх пока возможности не имела. «Акихибе-сан, разрешите поинтересоваться, а каким образом вы хотите устроить Хибари-сан?» — спросил я. «Вы ведь понимаете, что Акихибе Акика?» «Понимаю», — кивнул он. «И не могу требовать, чтобы вы экстренно подписали окончание ее стажировки. Пусть девочка учится и дальше, ей это понадобится». Акихибе перевел взгляд на Хибари Катицу. «Вы, если я правильно понимаю, собираетесь работать не только терапевтом, но и практиковать другую специализацию, верно, Хибари-сан?» Хибари Катицу рассмеялся, а затем, раздраженно цыкнув, воскликнул. «Ох уж этот Ватару-кун!» Мужчина игриво погрозил пальцем. «Так и думал, что он не введет вас в курс дела. Я же просил его передать, какую цель я преследую, вступаю в вашу организацию. Ватару-кун, интересное обращение к генеральному директору Ямамото Фарм. Я заметил, что к новому главе корпорации пока что не все обращались с самым уважительным суффиксом «сама», как к его отцу, но уж кун точно никто не осмеливался использовать. Наглый парень, этот Хибари Катицу, пользуется своими связями, даже не скрывая этого. Позвольте объяснить, Акихибе-сан, он уперся локтями в стол. Терапевтом я собираюсь числиться только для галочки. Моей главной целью является показать пациентам вашей клиники, что может предложить моя специальность. Хочу, чтобы они узнали, что такое настоящая медицина. Акихибе Шатара закашлялся так, что чуть не вывернул наизнанку легкие. Прежний главный врач, Ягами Тецура, хоть и был вспыльчивым психопатом, но такой манер общения в своем кабинете вряд ли бы допустил. Хибари Катицу после таких заявлений мог и из окна вылететь. И о какой специальности он говорит? Может, это новый врач реабилитации? Чем он так кичится? И любопытство взяло надо мной верх. Хибари-сан, вы меня заинтриговали, обратился к блондину я. А какая у вас специализация? Кажется, Хибари Катицу долго ждал этого вопроса. Он хитро улыбнулся, взглянув на меня из-под лобья, откинулся на спинку кресла и гордо произнес: «Я – гомеопат». В голове всплыли тысячи матерных слов на всех языках, которые я успел узнать за две своих жизни. Удержать их в себе и не выпустить наружу было невероятно трудно. Я приложил нечеловеческие усилия, чтобы соблюсти нормы этикета, и задал вопрос уже главному врачу. «Акихибе-сан, у нас что, появится кабинет гомеопатии?» – просипел я. «Теперь понятно, почему главный врач закашлялся. От полученной информации у меня самого голосовые связки пересохли. Здорово, правда?» Искренне радуясь, воскликнул Хибари Катицу. «Теперь заживем совсем по-другому, да, Кацураги-сан, по-другому, это мягко сказано, Хибари-сан», произнес я и вновь перевел взгляд на главного врача. «Акихибе-сан, да», кивнул главный врач. «Таково желание Ямамото-сана. Хибари-сан выступит вместе с вами на телепередаче, о которой говорил Ямамото Ватару. К работе он приступит уже со следующего понедельника». «Так я принят», — обрадовался Хибари Катицу. «Отличные новости, Акихибе-сан, Кацураги-сан». Он вскочил и поклонился нам обоим. «Не стану вас отвлекать, все документы заполню позже. У меня еще прием в нескольких частных клиниках. Но со следующего понедельника я весь ваш». Хибари Катицу покинул кабинет, и никто не стал с ним прощаться. Когда дверь захлопнулась, я нарушил тишину первым. «Акихибе-сан, это же чистое безумие», прошептал я. «В элитной клинике, гомеопат». Моему возмущению не было предела. Дело в том, что такие, не побоюсь этого слова, специалисты, существовали и в моем мире. Они навязывали очень специфическое мировоззрение и шли вразрез с законами современной медицины. Если уж сильно кощунствовать, можно поделить медицину аж на три направления. Традиционная медицина, которой занимаются большинство врачей, народная медицина, которая представляет из себя слегка устаревшие методы лечения, используемые людьми без медицинского образования. Правда, и тут есть одно «но». Народная медицина – куда менее страшная вещь, чем третье направление – альтернативная медицина, а в частности – гомеопатия. Гомеопатами являлись люди с медицинским образованием, только пропагандировали они совсем не медицинские вещи. Они всячески пытались продвинуть свои особые препараты, которые с современной фармакологией ничего общего не имели. В основном они оправдывали свое направление старой латинской пословицей «similia similibus surantur», что в переводе означает «подобное излечивается подобным». Их препараты не являлись химическими веществами, которые воздействуют напрямую на заболевание, не убирают боль, не влияют на течение болезни, и уж тем более не излечивают ее. Вся эта наука держится на идее, что причину заболевания нужно лечить похожим химическим агентом. Поэтому гомеопатические лекарственные препараты чаще всего являются ядами растений и насекомых и другими непроверенными веществами, которые разведены в обыкновенной воде в маленькой концентрации. То есть вреда от них в таком количестве быть не должно, но и пользы совершенно точно не будет. А уж если использовать гомеопатию как альтернативу и полностью исключать классические методы лечения, то будет только вред, и ничего более. Только в моем мире научное сообщество признало гомеопатию лженаукой, шарлатанством и способом выманивания денег. А в этом мире до этого дела еще не дошло. Судя по всему, У Хибари Катицу даже диплом по гомеопатии имеется. Акихибы-сан, вы ведь неспроста задержали меня в своем кабинете, верно? Спросил я. Вам интересно мое мнение? Я и так знаю ваше мнение, Кацураги-сан, вздохнул Акихибы-шатара. Это несусветная ересь, которой не место в нашей клинике. И все же я вынужден принять Хибари Катицу на работу. Наставление генерального директора, догадался я, не просто наставление, помотал головой он, жесткие условия. Ямамото Ватару сказал, что это одно из важнейших изменений в дальнейшей тактике развития корпорации. По его мнению, нам нужен такой специалист. Стойте, прошептал я, уж не хотите ли вы сказать, что Ямамото Ватару хочет, чтобы крупнейшая фармакологическая корпорация планирует производить гомеопатические препараты? Он этого не говорил, ответил Акихибы Шатара. Но интуиция мне подсказывает, что именно к этому все идет. Дерьмо, по-другому и не скажешь. Если Ямамото Фарм начнет производить такие лекарственные средства, то могут возникнуть всего два потенциальных варианта развития событий. Либо Ямамото Фарм, будучи одной из передовых фармакологических корпораций, захватит мир гомеопатическими препаратами, чем откатит развитие медицины чуть ли не до средневековья. Либо с позором развалится, и все наследие Ямамото Мифуны будет стерто с лица земли. Я не понимаю, Акихибы-сан, к чему это? Пожал плечами я. Ямамото Ватару ищет легких денег, но зачем зарабатывать обманом? Корпорация и так приносит ему миллиарды иен ежемесячно. Это так, кивнул Акихибы-шатара. Но у меня есть подозрение, что это временная мера для распространения идеи о вакцинации. Вы ведь понимаете, в чем сходство, Кацураги-сан? Да, это очевидно, кивнул я. Вакцинация – это введение разбавленных в специальной среде антигенов вирусов или бактерий. То есть та же система, что и в гомеопатии, только у вакцин она клинически обоснована. Она работает, а в гомеопатии – нет, верно. Поэтому я думаю, что Ямамото Ватару хочет продвинуть эту тему, поскольку она имеет нечто общее с вакцинацией, а потому продвинет ее за счет сторонников гомеопатии. Стоп, перебил главного врача я, Акихибы-сан. А если все наоборот, в каком смысле? Не понял Акихибы Шатара. А если Ямамото Ватару хочет воспользоваться пропагандой вакцинации, чтобы в дальнейшем продвинуть гомеопатические препараты? Главный врач замолчал, и нависшая тишина была зловещей. Мы оба поняли, что нас собираются использовать в совсем не медицинских целях, Кацураги-сан, но отменить ничего мы уже не можем. Вздохнул главный врач. Ямамото Ватару подцепил нас на крючок. Если мы откажемся заниматься его программой, когда реабилитационное отделение уже почти полностью готово, у этого могут быть серьезные последствия. И самое тяжкое – уменьшение финансирования клиники. От этого пострадают вообще все отделения, и амбулаторные, и стационарные. Нельзя этого допустить. Акихибы Шатара прав. Спорить с генеральным директором корпорации, который вкладывает в нашу клинику миллионы иен, плохая идея. Однако выкручиваться из сложившейся ситуации все равно придется. Мы никак не можем повлиять на препараты, которые производит Ямамото Фарм, зато можем определить, как будет функционировать наша клиника. Вы хотите, чтобы я проследил за Хибари Катицу, верно? Поинтересовался я. Вы для этого меня задержали? Акихибы Шатара усмехнулся. Вы умеете читать мысли, Кацураги-сан? Спросил он. Да, для этого. С понедельника он вольется в число терапевтов, поэтому я хочу задействовать вас, чтобы он не разрушил весь медицинский процесс своей лженаукой. Он будет терапевтом первого ранга. Вы хотите сдвинуть всех сотрудников вверх, чтобы закрыть пустующий седьмой ранг? Нет, Кацураги-сан, ответил главный врач. К сожалению, Хибари Катицу сразу станет терапевтом седьмого ранга. Таково условие Ямамото Ватару. Подключите айтишников, спросил я. Так просто просунуть нового человека почти на вершину рейтинговой системы невозможно. Уже обсудил с ними этот вопрос, сказал Акихибы. Пока что данные предыдущего терапевта удалять не будут, просто заменит их на Хибари Катицу, а при следующем обновлении системы узаконит его нахождение в этой иерархии. Неплохо он начал свою деятельность, усмехнулся я. Сразу же позарился на седьмой ранг. Это, наверное, первый случай, когда специалист поднимается так высоко в обход первых этажей. Точно, первый, кивнул Акихибы Шатара. Но по-другому сделать было нельзя. Видите ли, в чем дело, Кацураги-сан? Только начиная с шестого ранга терапевт имеет право практиковать параллельно с основной работой еще и вторую специализацию. Другими словами, если у терапевта есть образование кардиолога, то система позволит их совместить только при подъеме выше пятого ранга, верно? Кивнул главный врач. Поэтому, чтобы дать Хибари Катицу возможность стать гомеопатом, пришлось взять его сразу на седьмой ранг. Это даже звучит абсурдно, усмехнулся я. Не стану спорить, Кацураги-сан, подтвердил Акихибе. Но ничего изменить мы уже не сможем. Идите домой, готовьтесь к тест-драйву массовой вакцинации. Хибари Катицу придет только на следующей неделе. Там и будем разбираться с этой проблемой. Хорошо, кивнул я. Тогда до встречи, Акихибе-сан. На работе я решил не задерживаться и по совету главного врача сразу направился домой. По пути я позвонил на Кадзиме Хидеки и выяснил, что Агавухану привели в чувство. Никаких последствий, к счастью, отравление метанолом за собой не оставит. Такое происходит нечасто, ей крупно повезло, что нам удалось вовремя предпринять все необходимые меры. Всю среду я потратил на завершение клинических испытаний. Кишимото Мицузани с почти что полностью восстановленными почками вернулся под наблюдение нефролога, а Кушикаба Тецуя записался на следующий этап испытаний препарата Норматоникс. В целом и Норматоникс, и нефригин в моих отчетах получили только положительные оценки. Я указал на серьезные побочные эффекты, но в данном случае они были оправданы. Один только Анкакура не прошел через этот промежуточный этап, но я не сомневался, что его ожидает большое будущее. Особенно иронично, что вся эта тряска с препаратом от онкологии произошла из-за скачка конкуренции, которую представляла другая фармакологическая компания Genetira Health. Но по иронии судьбы оказалось, что там производилось не лекарство от рака, а новый препарат для химиотерапии. В итоге вещество конкурентов смогло пройти дальше, а Ямамото Фарм потеряла время и кучу денег, зато получила от меня подробный отчет с советами по улучшению лекарственного средства. Наконец, настал четверг. Бригада вакцинации была готова выступать на первые этажи Ямамото Фарм. Я, Кондо Кагари, Акихибе Акико и несколько медсестер профилактики собрали сумки с подготовленной вакциной и направились в небоскреб. О, и снова вы почтили нас своим визитом, Кацураги-сан, обрадовался директор Саназаки Сейбжура. Он встретил нас в фойе и проводил в специально выделенные кабинеты. Прежде чем разделиться по этажам, я решил предупредить своих коллег. Кондо-сан, Акихибе-сан, очень тщательно проверяйте, есть ли у сотрудников противопоказания для прививки. Помните, на что стоит обратить внимание. Острые вирусные инфекции, лихорадка, ответил Кондо Кагари. Аутоиммунные заболевания, добавил Акихибе Акико. Верно, кивнул я. А еще, аллергия на куриный белок, если речь идет о прививке от гриппа. Уделите этому особое внимание. У нас есть план. Нам нужно вакцинировать хотя бы 70% всех сотрудников. Но если здоровье того не позволяет, забываем про план. В первую очередь действуем во благо пациентов. Принято, Кацураги-сан, кивнули Кондо и Акихибе. Я оставил им первые и второй этажи, а сам направился на третий. И там меня ждал особенно неприятный сюрприз. На первом и втором этажах выстроились длинные очереди перед кабинетами Кондо Кагари и Акихибе Акико. А на моем этаже была тишина. Ни один человек не пришел к кабинету профилактики. Странно. Может быть, Саназаки Сейбжура забыл предупредить заведующего этим этажом? Я решил не церемониться и прошел в офис, где вовсю трудились сотрудники отдела. Уже многих я знал в лицо, поэтому чувствовал себя практически, как дома. Почти треть сидящих здесь людей хотя бы раз проходила через меня, когда я работал в самом низу рейтинговой системы. «Уважаемые сотрудники, прошу внимания!» – воскликнул я. Все резко прекратили работать, но не каждый осмелился поднять на меня взгляд. Что-то тут определенно не так, ожидаю вас в кабинете вакцинации. Саназаки-сан должен был обнародовать списки тех, кто подлежит прививке в этом сезоне, произнес я. Нет, заявил один из сотрудников. А следом к нему присоединились еще несколько и хором воскликнули. Мы не будем травиться. Глава 20. На третьем этаже корпорации Ямамото Фарм поднялся настоящий бунт. Я мог допустить, что среди сотрудников могут оказаться антипрививочники, но чтобы все они сконцентрировались на одном этаже. Странно, очень странно. Первый и второй этаж спокойно приступили к вакцинации. Что же здесь пошло не так? И директор этажей, Саназаки Сейбжура, не предупреждал меня, что могут возникнуть такие трудности. Видимо, он и сам не был в курсе того, что назревало среди его сотрудников. Можно было бы позвонить ему и обсудить, как утихомирить поднявшийся бунт, но я решил, что это не лучшая затея. Для начала надо попробовать разобраться с ситуацией самостоятельно. Господа, объясните, а что здесь собственно происходит? Обратился я к сотрудникам отдела. С чего вы взяли, что я собираюсь вас травить? Не вы, Кацураги-сан, воскликнул один из моих прошлых пациентов, а правительство или сама корпорация? Просто вашими руками. С какой стати корпорации или тем более государству травить вас? Подумайте сами, если мыслить с точки зрения логики, вы приносите пользу компании и стране. Какой смысл портить здоровье своих же работников? К моему удивлению, все сотрудники обратили внимание на одного единственного человека, который сидел за компьютером на задних рядах, будто именно он должен был дать ответ. Сами они не знали, как поспорить с моими аргументами. Ага, вот в чем дело. Теперь понятно, почему поднялся весь третий этаж. У этого восстания есть предводитель. А смысл в этом есть, Кацураги-сан. Из-за стола вышел худощавый мужчина в очках и медленно подошел ко мне. Прививки используют специально, чтобы навредить нашему здоровью. И знаете зачем? Что ж, если вы действительно такой хороший врач, как все говорят, значит, вас попросту ослепили и вы не видите настоящей причины всего этого процесса вакцинации. Говорил он складно, будто речь заготовил заранее, специально для этого дня. Как вас зовут? Перебил я агитатора. Киридзаки Шисуи, представился он. Вы-то можете не представляться. Вас тут все знают, Кацураги-сан. Поэтому мы и в замешательстве. Вы всегда боретесь за своих пациентов. До этого дня ваш авторитет был непоколебим, но вся эта история с вакцинами. Вы очень много болтали, но так до сих пор и не назвали причины, зачем кому-то вредить вашему здоровью, подметил я. Затем, чтобы мы тратили деньги на обращение к врачам и на покупку лекарственных средств. Всплеснув руками, воскликнул он. Ах да, пенсии. Пенсии, удивился я. Вакцинация пожилых людей направлена на то, чтобы сократить количество пенсионных выплат. Другими словами, стабилизировать экономику. То есть вы хотите сказать, что фармакологические компании и государство намеренно идут на убийство? Спросил я. Да, кивнул Киридзаки Шисуи. Этот человек пытается намеренно саботировать процесс вакцинации. Вполне может быть, что он продолжит спорить даже в том случае, если я начну убеждать его в обратном. Придется использовать все свои немагические навыки убеждения, чтобы достучаться до всех присутствующих. Я постараюсь доступно объяснить, в чем смысл этого мероприятия. Харизму я для принуждения использовать не хотел, поскольку окончательное решение прививаться или нет должны принять сами люди. Только для начала нужно успокоить этого выскочку. Киридзаки-сан, я скажу вам один факт и мнение, которым я с вами поделюсь. Единственное правдивое утверждение – людям вредит не государство. В данный момент это делаете вы. Что? – воскликнул Киридзаки Шисуи. Как вы можете такое говорить? Я, наоборот, хочу помочь. Может быть, я это не отрицаю, – кивнул я. Но вы думаете, что пытаетесь помочь банально от незнания и непонимания проблемы? Позвольте, я объясню. Но мы сейчас работаем, Кацураги-сан, – добавил кто-то из толпы. «Директор Саназаки Сейбжура разрешил мне устроить вам перерыв. Я надолго не задержу, так что прошу, послушайте». Киридзаки Шисуи и остальные работники замолчали, дав мне понять, что готовы выслушать мою историю. Я понимал, откуда могло взяться такое отношение к вакцинации, а потому знал, на что стоит обратить внимание. Антипрививочное движение появилось очень-очень давно. Можно даже сказать, что борцы с вакцинацией зародились одновременно с самой вакцинацией. Но в моем мире эта борьба усилилась, когда после череды пандемии были созданы некачественные вакцины, которыми принудительно вакцинировали всех подряд. Возможно, что и в этом мире произошло нечто подобное. Потому мне стоит указать, на что стоит опираться для принятия решения, вакцинироваться или нет. Главная цель, из-за которой я пришел сюда, создать коллективный иммунитет. Вы понимаете, что это такое? Спросил я. Никто из толпы не ответил. Смотрите, задача не только оградить одного человека от болезни, но и предотвратить распространение инфекции в глобальных масштабах, произнес я. Давайте представим, что в этой комнате не вакцинирован никто, и в один прекрасный день кто-то из сотрудников заболел вирусным гриппом. Что в таком случае случится? Заболеют все, предположил один из сотрудников. Не обязательно, помотал головой я. Если даже предположить, что с этим человеком проконтактируют все его коллеги, заболеют далеко не все. А знаете почему? Дело в иммунитете. Но разве прививки не подавляют иммунитет? Вмешался Киридзаки Шисуи. Вовсе нет, помотал головой я. А иммунитетов у нас много. Их классификация куда сложнее, но я постараюсь объяснить доступно. Смотрите, кто-то не заболеет при контакте с зараженным, поскольку его иммунная система в целом очень сильная. Общая сила иммунной системы называется неспецифическим иммунитетом. Но если человек переболел, предположим, гриппом, у него появляются особые вещества в крови, антитела. Эти белки живут достаточно долго и обладают памятью, то есть способны при повторном контакте с вирусом гриппа они запустить процесс его уничтожения. Эта сложная система называется специфическим иммунитетом. Тогда почему нельзя ввести сразу антитела от гриппа? Спросил Киридзаки Шисуи. Зачем вводить настоящий вирус? То, что вы описываете, это сыворотка. Она имеет в своем составе только антитела и используется обычно для уничтожения уже начавшейся инфекции, а не для снижения рисков. И вирус в вакцине не живой. Там находятся только особые антигены. Простыми словами, флажки, которые убеждают наш иммунитет, что пора вырабатывать свои собственные антитела и держаться в тонусе в сезоны инфекций. Кацураги-сан, объясняете вы все очень логично, вздохнул Киридзаки Шисуи. Но вы ведь не станете спорить, что на практике это работает так себе. Почему? Не понял я. Я знаю множество примеров людей, которые сделали ту или иную прививку, а вскоре все равно заболели. И никакой коллективный иммунитет не помог, пожал плечами он. А вакцинация и не предотвращает заболеваемость в глобальном смысле этого слова, лишь защищает организм на 50 или 60%. А в случае, если человек все-таки заболевает, то осложнения и летальный исход возникают куда реже, чем у невакцинированных. Это можно сравнить с ремнем безопасности в машине. Аварию он не предотвратит, но увеличит шанс выжить. Многие сотрудники отдела начали переглядываться. Послышались шепотки. Кажется, большинство людей мне уже удалось переубедить. Но Киридзаки Шисуи не сдавался. Мой знакомый сделал прививку и все равно перенес заболевание крайне тяжело, со множеством осложнений, воскликнул он. А если бы не сделал, то скорее всего вообще не выжил бы, ответил я. А еще я знаю огромное количество случаев, когда из-за вакцинации возникали побочные эффекты. Если вы о температуре и головной боли, это нормально. Большинство прививок именно такие симптомы и вызывает, но они проходят достаточно быстро, ответил я. Нет, я о другом, воскликнул Киридзаки Шисуи. Я о тяжелых увечищах побочных эффектах, об осложнениях, после которых люди становятся инвалидами. Это происходит крайне редко и в основном по причине несоблюдения правильными досмотра перед вакцинацией, ответил я. Врач должен внимательно расспросить пациента, узнать, чем он болел и нет ли у него аутоиммунной патологии или аллергии. Убедиться, что человек не переносит в данный момент любое острое заболевание. Понимаете, действительно, на враче в этот момент лежит большая ответственность. Большинство присутствующих знает, как я обычно веду прием. Поэтому уверяю вас, вы можете довериться мне и пройти вакцинацию. И большинство людей уже были готовы согласиться. Я даже заметил, как несколько человек попытались выйти ко мне из толпы. Но Киридзаки Шисуи не сдался. «Я поймал вас на лжи, Кацураги-сан», — ухмыльнулся он. «Вы подтвердили, что ранее нам лгали. Как же достал этот выскочка? Он ведь понимает, что аргументов у него ноль, но все равно пытается чем-то меня завалить. Что ж, мне даже интересно, что в таком случае он считает ложью с моей стороны. И где же я солгал, Киридзаки-сан? Ранее вы сказали, что вирус, который вводит в организм, мертв, напомнил он. Но потом сообщили, что после вакцинации часто возникают симптомы гриппа. Температура, головная боль. С чего бы это? Если вирус мертв, то кто вызывает эти симптомы? Киридзаки-сан, успокойтесь, пожалуйста, попросил я. Не превращайте профилактическое мероприятие в балаган. Так вы не ответите на мой вопрос, ухмыльнулся он. Отвечу, просто, на мой взгляд, это и так очевидно, сказал я. Температуру и головную боль вызывает не вирус, а ваша иммунная система. Такова ее реакция на флажки, о которых я говорил. Это старт процесса выработки антител. Более того, даже когда вы болеете настоящим гриппом, температуру повышает именно иммунная система, а не сам вирус. Это так, добавление для общего развития. А что, если я скажу, что знаком с людьми, которые заражали других людей после вакцинации, не унимался Киридзаки Шисуи? Что ж, тогда вы скорее всего получите премию в сфере иммунологии и вирусологии, если, конечно, сможете показать такой случай, сказал я. Такого попросту не может быть, и еще ни разу не было зарегистрировано ни единого эпизода передачи инфекции от вакцинированного человека. Даже в том случае, если человека привили живым, но ослабленным микроорганизмом. «Но как вы объясните мне это?» – спросил Киридзаки. «Я готов поклясться, что был свидетелем этого заражения. Прямо-таки видели сам вирус, который перелетал от человека к человеку, да», – рассмеялся я. «Я могу объяснить, как такое могло произойти. Все, скорее всего, было не так, как вам показалось. Вероятно, произошло совпадение. Либо вакцинированный человек заразился за 1-2 дня до введения вакцины, а после одарил вирусом другого человека, либо тот, второй, заболел независимо от первого. Просто симптомы побочных эффектов и симптомы реальной вирусной инфекции совпали. У меня уже начало пересыхать в горле из-за этой болтовни. Думаю, этот разговор пора прекращать. Моя задача – объяснить вам, а не тащить на вакцинацию силком. Никто не имеет права заставить человека вакцинироваться против своей воли. Это противозаконно, подытожил я. Поэтому моя маленькая лекция завершена. Если у кого-то кроме Киридзаки-сана еще есть вопросы, я с радостью послушаю. Но в кабинете профилактики. А почему мои вы вопросы слушать больше не хотите? Возмутился Киридзаки Шисуи. Потому что вы решили перечислить все известные псевдоаргументы из интернета прямо по списку. Я здесь не для споров, Киридзаки-сан, а чтобы делать свою работу. А моя работа в данный момент – создать коллективный иммунитет. Кацураги-сан, вы ведь так и не сказали нам, что такое коллективный иммунитет, воскликнул один из сотрудников. Хоть я и сказал, что с вопросами мы уже закончили, но на этот было ответить необходимо. Ах да, спасибо за напоминание, кивнул я. Коллективный иммунитет – это стена, в которой вы защищаете друг друга от болезни. И если один из кирпичиков этой стены рассыпается, то стене не дадут рухнуть другие кирпичи. Но если среди 10 этажей корпорации Ямамото Фарм есть целый пласт кирпичей в виде невакцинированного третьего этажа, что ж, стена рухнет. Я поклонился сотрудникам отдела и направился в кабинет профилактики. Когда я вошел, Лихачева Хикари резко вздрогнула. Девушка уснула на стуле, решив, что никто уже не придет. «Ну что, Кацураги-сан?» – спросила она. «Удалось их переубедить? Вот сейчас и узнаем», – сказал я и расположился за столом. Через пару минут открылась дверь, и ко мне заглянул один из сотрудников отдела. «К вам можно?» – неуверенно спросил он. «Конечно», – кивнул я. «Присаживайтесь». Поначалу я думал, что осмелился заглянуть только один сотрудник третьего этажа, но оказалось, что за полчаса там собралась целая толпа. Нескольких пациентов пришлось отстранить от вакцинации. Я подписал временный медотвод в связи с острой вирусной инфекцией и посоветовал им носить маску, чтобы предотвратить распространение болезни. Несколько человек заглянули только ради того, чтобы показать мне выписки с их диагнозами. У этих сотрудников были аутоиммунные заболевания, но медотвод получили не все, а только те, кто в данный момент страдал от обострения. Всем остальным я дал допуск, а уж вакцинироваться или нет, это было их решение. Я могу советовать, объяснять, спорить, но решать человек должен сам. Любой, кто пытается вакцинировать насильно, преступник. Поэтому я и не стал использовать харизму. Однако преступником является и тот, кто занимается пропагандой антинаучных течений, которые сильно вредят современной медицине. Я могу понять таких людей, как Киридзаки Шисуи. Они опасаются, что весь мир их обманывает, и на самом деле вакцины – это плод великого заговора. И в подтверждение тому были случаи наскоро сделанных вакцин, от которых было больше вреда, чем толка. Но если у человека пытливый ум, и он хочет докопаться до истины, то всегда можно поискать научные исследования. Как правило, у хороших качественных вакцин есть множество работ, подтверждающих их эффективность. Когда все желающие на третьем этаже были вакцинированы, к моему удивлению, в кабинет вошел Киридзаки Шисуи. «Киридзаки-сан», — улыбнулся я, — «хотите еще немного подискутировать? Если за вами никого нет в очереди, то можно устроить, но только минут 10 в качестве перерыва. После этого мы пойдем на верхние этажи». «Нет, Кацураги-сан», — помотал головой он, — «вы убедили меня, правда?» «Не поверил я, честно», — кивнул он и, стиснув зубы, воскликнул. «Я хочу рискнуть, проверю на себе, вакцинируюсь. О, что-то мне это напоминает. Кажется, я почти с такими же словами погиб прямо перед тем, как впервые оказался в Японии. Только тогда я заразил себя экспериментальной живой вакциной с ослабленной суперинфекцией. Но для Киридзаки Шисуи это решение тоже подвиг, без шуток. От чего хотите привиться? От гриппа или от коронавирусной инфекции? Поинтересовался я. А обе можно? Спросил он. Уж если играть, то ва-банк. Вы преувеличиваете? Рассмеялся я. Говорите так, будто мы с вами в русскую рулетку играть собрались. Эти прививки можно делать одновременно, только для начала нужно, чтобы я вас осмотрел. Кстати, у вас есть выбор. Прививку от коронавирусной инфекции можете выбрать как в виде подкожной инъекции, так и в виде назальной вакцины. Назальной, не понял он, вводится в нос без иглы. Что-то вроде спрея, объяснил я. Давайте попробуем назальную, предложил он. Стоп, а можно все варианты сразу? Я нахмурился. Все это начало напоминать мне какую-то издевку или плохую актерскую игру. Киридзаки Шисуи очень странно себя ведет. Сначала он агрессивно выкрикивал аргументы против вакцинации, подговорил весь свой этаж, а теперь хочет, чтобы я вколол ему все и сразу. Что-то здесь не так, Киридзаки-сан, вы сейчас шутите или на полном серьезе спрашиваете меня об этом? Я серьезен, как никогда, заявил он. Слишком импульсивный, и больно быстро поменялось его настроение и мнение касаемо прививок. Люди со стойкими убеждениями редко так просто меняют свою позицию. Либо назальная, либо инъекционная, сказал я. Предлагаю назальную, чтобы не пришлось колоть вас дважды. Идет, хорошо, Кацураги-сан, кивнул он. Надеюсь, ваша медсестра умеет делать уколы. Терпеть не могу, когда у меня появляются синяки после этих дурацких прививок. Болит потом все просто невыносимо. Так вы все-таки уже вакцинировались? Спросил я. Нет, я же уже говорил. Воскликнул он. Вы меня совсем не слушали? Стоп, что-то в его поведении явно идет не так. Лихачева Хикари взглянула на меня с настороженностью. Кажется, ей тоже начало казаться, что Киридзаки Шисуи ведет себя крайне странно. Начну опрос и по ходу определю, что с ним не так. Киридзаки-сан, несколько вопросов перед тем, как мы приступим, начал я. Аллергические реакции на лекарственные средства, компоненты вакцины или куриный белок имеются? Нет, не наблюдалось, помотал головой он. Вы употребляли алкоголь или наркотические препараты в последние несколько суток? Вы что, шутите? Нахмурился он. Как этот вопрос вообще касается вакцинации? Опять разозлился. Так и думал, что у этого есть причина помимо антипрививочных взглядов. Киридзаки-сан, перечисленные мной вещества могут провзаимодействовать с компонентами вакцины, объяснил я. И я советую после вакцинации их не употреблять. Так что скажете, употребляли или нет? Нет, повторил он, хлопнув рукой по столу. Лихачева Хикари побледнела. Кажется, мужчина своим поведением начал пугать девушку. И я понимаю, почему. Он ведет себя непредсказуемо. Если человек все время разговаривает с одинаковым тоном, то даже если он будет угрожать и напирать на собеседника, не будет столько испуга, сколько от контакта с непредсказуемым человеком. И Киридзаки Шисуи был именно таким. Я не мог сказать наверняка, каков будет его ответ на любой из следующих вопросов. Может, передо мной пациент с психиатрическим заболеванием, биполярное расстройство или начинающаяся шизофрения? Вряд ли, все равно не похоже. Тогда что? И в поисках ответа я запустил анализ, перевел его на усиленный режим, а затем на гистологический, и ответ был найден в его голове. Глава 21. Я обнаружил дефекты в структуре головного мозга Киридзаки Шисуи. В области правого полушария около височной доли располагалось новообразование. Причем, судя по форме и очертаниям, не злокачественное, но суть от этого не меняется. Любая опухоль в полости черепа несет большую опасность, поскольку даже малейшее издавление головного мозга может повлечь за собой множество изменений, как в мыслительной деятельности, так и в работе внутренних органов. Ведь мозг – это не просто орган, отвечающий за образование нашего сознания. Это командный центр, который контролирует деятельность абсолютно всех структур организма. Но жизненно важные функции нарушаются только в том случае, если образование находится внизу, у так называемого ствола мозга. В данном случае ситуация совсем иная. Кацураги-сан, меня напрягает ваше молчание, заявил Киридзаки Шисуи. Опухоль давит на участок головного мозга, отвечающий за эмоции. Скорее всего, из-за раздражения нервов в этой зоне, у него возникают такие перепады настроения. Очень сильные перепады, которые легко заметить без лишних разговоров. Это видно даже простому наблюдателю. «Простите, Киридзаки-сан, но вакцинировать вас мы, к сожалению, не сможем», — сообщил я. «Что?» — воскликнул он. «Почему?» — «Хороший вопрос. Почему?» — «Я не могу сказать ему, что обнаружил у него опухоль в головном мозге, просто взглянув на его череп. Придется придумать другое оправдание и срочно отправить его на магнитно-резонансную томографию. Меня смущает ваше давление», — сказал я. «Очень высокое, и размер зрачков разный. Голова сейчас не болит, побаливает немного», — задумался он. «А какое это имеет отношение к вакцине?» «Стоп, что вы сказали про зрачки? Сегодня вы будете освобождены от работы», — сказал я. «Я отправлю вас обследоваться, срочно. Сами потом убедитесь, что это было необходимо. Нужно исключить возможное нарушение мозгового кровообращения». «Кацураги-сан, вы меня пугаете», — нахмурился Киридзаки Шисуи. «Подождите-ка, вы это нарочно?» «Да, в каком смысле? Вы решили мне отомстить за то, что я настроил против вас весь этаж», — заявил он. «Немыслимо. Кто бы мог подумать, что вы так со мной поступите? А я ведь правда решил пойти вам навстречу, рискнуть и опробовать на себе эту вашу чертову вакцину. Киридзаки-сан, уверяю вас, нам обязательно нужно сделать магнитно-резонансную томографию», — перебил его я. «Ни о какой мести и речи быть не может. Я хочу вам помочь». «Нет», — он ударил кулаком по столу. Несколько пробирок с вакциной скатились на пол и разбились. Лихачева Хикари вскрикнула и отскочила назад. «А вы чего кричите?» Он повернулся к девушке. «Сделали из меня какого-то монстра. Выставили на посмешище. Понятно, уговорить его уже не получится. А харизму я подключил в самом начале разговора про обследование. Видимо, феромоны не действуют из-за того, что импульсы от пережатых нейронов куда сильнее, чем от моей магии. Придется действовать иначе. Когда я работал в России, была специальная служба, которая могла с этим помочь. Здесь же мне еще не доводилось пользоваться их помощью. Мне даже номер телефона пока неизвестен. Все, Кацураги-сан, довольно», — подытожил он. «Я пошел работать, и не думайте больше меня отвлекать». Киридзаки Шисуи выскочил из кабинета и буквально бегом направился к своей рабочему столу. «Кацураги-сан, вы правда что-то заподозрили?» — прошептала Лихачева Хикари. «Да», — кивнул я. «И, похоже, без посторонней помощи мы с этой проблемой уже не справимся. Придется немного задержаться с вакцинацией на следующих этажах. Лихачева-сан, отправьте, пожалуйста, сообщение Кандакагари и Акихибе Акика, чтобы дальше двигались без нас. Мы их позже догоним». Хикари улыбнулась. «Кацураги-сан, у вас это случайно выходит?» — спросила он. «Это вы о чем?» — не понял я. «Когда мы с вами остаемся наедине, вы сразу же начинаете говорить на русском языке, будто так и надо, как на родном», — подметила она. «И вот опять, видимо, у меня самого какая-то область мозга шалит. Хотя теперь я приблизительно понимаю, из-за чего это происходит. Когда вокруг не остается других японцев, воздействие прежнего кацурагитинда на мой речевой центр ослабевает, и я автоматически переключаюсь на русский язык. Меня часто беспокоит ностальгия по родным краям, но если учесть, что в моей голове совмещены сразу две личности, я не могу сказать наверняка, что почувствую, если вернусь в Россию. Возможно, в таком случае старый кацурагитинда начнет влиять на сознание и вызывать чувство ностальгии уже по Японии. Но сейчас думать нужно не об этом. Доброкачественное новообразование Киридзаки Шисуи находится в непосредственной близости от мозговых артерий. Растут такие опухоли очень быстро, и если она пережмет сосуд, изменения могут наступить катастрофические. Ишемический инсульт, отек и, как следствие, нарушение множества функций вплоть до летального исхода. Можно было бы отложить это дело до завтрашнего дня, но и этого мне делать совсем не хочется. Кто знает, вдруг сегодня или завтра Киридзаки Шисуи упадет и получит травму, которая спровоцирует сдавление опухоли. Так рисковать нельзя, тем более его поведение. Не знаю, каким этот мужчина был раньше, но сейчас из него агрессия так и льется. А ведь из-за некоторых новообразований головного мозга могут развиваться стойкие изменения личности вплоть до шизофрении. Чисто теоретически он может быть опасен для окружающих. Я достал мобильник и начал набирать нужный мне номер. «Все в порядке, Кацураги-сан, я уже пишу медсестрам, которые сидят с Кандасан и Акихибе-сан», — сообщила Хикари. «А я звоню не им», — ответил я и приложил трубку к уху. Через пару гудков невролога Сакура Джун ответил на мой вызов. «Сколько лет, сколько зим, Кацураги-сан. Послышался, как всегда, нездорово веселый голос невролога. Куда пропали? Я вас в последнее время не вижу ни в больнице, ни в стационаре. Соскучились? Усмехнулся я. Мечусь туда-сюда, Асакура-сан. Не успеваю к вам заскочить. В общем-то, перейду сразу к делу. У меня здесь совсем нетипичный случай. Я сейчас провожу осмотр перед вакцинацией от гриппа и коронавирусной инфекции. И мне попался очень специфический пациент, антипрививочник, предположила Сакура-джун. Да, но дело вовсе не в этом, ответил я. Я подозреваю, что у него новообразование в головном мозге, где-то в районе правого полушария, возможно, височная доля. Это как вы такое на профилактическом осмотре определили, удивился Асакура. По симптомам, ощущение, на основное давление опухоль оказывает на эмоциональные реакции, ответил я. Слишком резкие перепады настроения, вспыльчивость. В общем, Асакура-сан, чем я буду вам объяснять, прошу, лучше поверьте мне на слово. Пока что я вас вроде как еще ни разу не подводил. Верю, Кацураги-сан, ответила Сакура с набитым ртом. Видимо, я застал его во время обеда. Так что вы предлагаете, гоните его сюда на магнитно-резонансную томографию головного мозга. На месте и решим. Я пытался его уговорить, Асакура-сан, но он отреагировал на мое предложение неадекватно. В общем, я задумался, пытаясь прикинуть, как лучше сформулировать мысль. Я думал подключить психоневрологическую бригаду, а Сакура-джун закашлялся, видимо, подавившись слишком большим куском онигири. Я уже не раз видел, как он это делает, поэтому по его чавканью мог понять, что сегодня у невролога на обед. Кацураги-сан, а чего так радикально? Удивился он. Может, попробовать поговорить еще раз? Не думаю, что из этого что-то выйдет. Я больше переживаю, что он может оказаться опасным для окружающих. Сами понимаете, давление на кору головного мозга. Да, Кацураги-сан, не объясняйте, это я понимаю, ответила Сакура-джун. Шизофрения и тому подобные подарки поломанного мозга. У вас есть основания полагать, что он может кому-то навредить. Сегодня он подговорил весь этаж собрать антипрививочную кампанию. В целом в этом ничего страшного нет, но то, с каким фанатизмом он отстаивал свое мнение, немного напрягает. И моя медсестра не даст соврать, в кабинете он вел себя неадекватно, стучал по мебели, разбил несколько пробирок с вакциной. Ладно, убедили, согласился Асакура, это уже действительно звучит немного опасно. Так что вы хотите с ним сделать, отправить в психиатрическую лечебницу? Нет, что вы, воскликнул я, просто хочу, чтобы сюда прибыла психоневрологическая бригада и помогла транспортировать его в приемное отделение. Выполним магнитно-резонансную томографию головного мозга, а затем этот геморрой падет на мои плечи, вздохнула Сакура-джун. Ладно, Кацураги-сан, я передам психиатру. Он, человек толковый, должен согласиться подойти к вам прямо сейчас. А кто у нас сейчас работает психиатром? Поинтересовался я. Раньше-то эту должность жена бывшего главного врача занимала, Ягами Караи. Ягами Караи теперь сама в психиатрической лечебнице. Не слышали разве? После увольнения она не смогла найти способ и дальше добывать наркотические препараты и на фоне ломки уехала крышей прямиком туда, где раньше работала, в токийский психиатрический диспансер. Ну, к этому все и шло, заключил я. Прием наркотиков без медицинского назначения еще никого до добра не доводил. У нее было медицинское назначение. Сама себе писала, усмехнулся Асакура-джун. А касаемо вашего вопроса, Кацураги-сан, сейчас у нас эту должность занимает Макисима Сакуя. Вы его ни с кем не перепутаете. Это такой мужчина, который если и столкнется с буйным пациентом, то сможет взять его в охапку одной левой. Страшно даже представить. В любом случае, жду Макисиму-сана. Подытожил я и положил трубку. Через 5 минут пришло сообщение от невролога, что психиатр уже выдвинулся на наш этаж. Вернее, если говорить дословно, сообщение звучало следующим образом. Кума уже вышел. Кума, это означает «медведь» по-японски. Эта вакцинация уже действительно начала превращаться в сумасшедший дом. Сначала борьба с антипрививочниками, потом Киридзаки Шисуи, теперь еще психиатр Кума. И никаких бы сложностей не возникло, если бы не особые нюансы в законодательстве. Проблема в том, что насильно госпитализировать человека запрещено законом. Причем даже психического нездорового пациента без веских причин нельзя отправить на лечение. Только в том случае, если подтверждено, что он может причинить вред себе или окружающим его людям. Киридзакиши Суи не был психически больным человеком, просто он нуждался в операции, и в этом я был уверен на все 100%. Оставить его без лечения, значит бросить на произвол судьбы, дать сойти с ума или пережить инсульт. Поэтому я решился пойти на столь крайние меры. Я увидел в стеклянном лифте силуэты Кандакагари и Акихибе Акика. Мои коллеги с медсестрами направились вверх, на 4-й и 5-й этажи. Если все пойдет гладко, скоро я их догоню. Одновременно с пассажирским лифтом приехал и грузовой. Массивные створки раскрылись, и наружу вышел он. Такого японца я еще точно никогда не видел. Меня даже не волновал вопрос генетики и того, как такое могло получиться. Я не мог понять только двух вещей. Как его выдержал лифт и где он находится, халат под свой размер. Макисима Сакуя был под 2 метра ростом и, казалось, точно такой же в ширину. Я интереса ради активировал анализ, чтобы посмотреть, из чего состряпан этот здоровяк. Соотношение жира и мышц оказалось практически равномерным. Далеко не бодибилдер, но и не борец сумо. Просто здоровенный японский медведь. Кума, Кацураги-сан, пробасил Макисима Сакуя и поклонился мне. Вызывали на помощь, не удивлюсь, если психи у него в кабинете возвращают себе рассудок от страха. Добрый день, Макисима-сан, поклонился я в ответ. А Сакура-сан ввел вас в курс дела? Да, кивнул Макисима Сакуя и пошагал вслед за мной к отделу, в котором работал Киридзакиши Суи. Это для меня обычное дело. Макисима чуть не раздавил Лихачеву о стену, когда проходил мимо нее по узкому коридору. Странно, что я раньше такую скалу не замечал. Должно быть, он специально приходит раньше всех, а уходит как можно позже, чтобы никто не слышал, как под ним трещит кафель. Когда Макисима Сакуя вошел в офис, все работники резко прекратили стучать по клавиатурам. Шорох ручек затих. Наступила гробовая тишина. «Где Киридзакиши Суи?» – спросил меня психиатр. Но не успел я ответить, как весь отдел показал пальцем на своего коллегу. «А, что происходит?» Напрягся Киридзаки. «Киридзаки-сан, пройдемте со мной», — попросил Макисима Сакуя. «Мне нужно пообщаться с вами в профилактическом кабинете, только в том случае, если вы главный врач, потому что я собираюсь писать жалобу», — заявил Киридзаки. «Разумеется, я самый главный врач», — спокойно кивнул Макисима. Киридзаки не выдержал эмоционального давления и все же покинул отдел и вернулся в кабинет профилактики. Я позволил психиатру и пациенту побыть в кабинете вдвоем. Через 5 минут Киридзакиши Суи покинул кабинет и спокойно последовал за Макисимой к лифту. «Пойдете с нами, Кацураги-сан?» – спросил психиатр. О, удивительно! Быстро же он его уговорил. Правда, Киридзаки выглядит уж больно испуганным, но это пойдет ему во благо. А Макисима Сакуя хорош, заменяет всю психоневрологическую бригаду одним собой. Я отправил Хикари на подмогу остальным терапевтам, а сам позволил себе отправиться в приемное отделение. По пути отправил смс-сообщение Акихибе Шатара о том, что вынужден оставить вакцинацию, чтобы проследить за пациентом, требующим особого внимания. Главный врач ответил утвердительно. Все-таки сегодня был обычный тест-драйв, и мы за короткий срок успели сделать прививки очень большому количеству людей. Психиатр молча передал мне бумажку с заключением, которая начеркала от руки. Мания без психотических симптомов. Вероятно, органического генеза. Предварительный диагноз психиатра. Отсутствие психотических симптомов – это хорошо. А вот манию я определил еще с самого начала. Она ставится по трем признакам. Первый – повышение активности или физическое беспокойство. В этом сомнений не было. Киридзакиши Суи метался по этажу, как атлет на короткой дистанции. Второй – повышенная говорливость. Чтобы заткнуть его лекцию о вреде прививок, мне пришлось изрядно потрудиться. И это еще одна монетка в копилку поставленного диагноза. И третий – ускоренное течение мыслей. Именно из-за этого симптома наш диалог совершенно перестал клеиться под конец. У этого диагноза есть еще много пунктов, но особенно ярко были выражены эти три. Мы с Макисимой Сакуей довели пациента до диагностического отделения, где ему выполнили магнитно-резонансную томографию. Пришлось долго уговаривать мужчину, чтобы тот не дергался и терпеливо дождался окончания процедуры. Все-таки МРТ, в отличие от КТ, делается не моментально. Вскоре к нам подключился Асакура Джун. К этому моменту уже был готов снимок. И мой диагноз, естественно, подтвердился. В заключении рентгенолога была указана опухоль височной доли. Объяснить причину столь скорой госпитализации было непросто, но Киридзакиши Суи поверил нам. «Простите, Кацураги-сан, совсем паник мужчина, когда Асакура начал оформлять его в нейрохирургию. Я не хотел, чтобы у нас с вами возник такой конфликт. Я почему-то не мог вам поверить. Все в порядке, Киридзаки-сан, уверил его я. Опухоль небольшая, а специалисты у нас хорошие. После восстановительного периода забудете о том, что у вас вообще были проблемы с головным мозгом. Хорошо бы, вздохнул он. Вот тогда после операции вакцинируюсь. Это его заявление я не стал никак комментировать. В первую очередь, по той причине, что меня отвлек заведующий хирургией, Ясуда Кенши. Кацураги-сан, воскликнул он, вы невероятно вовремя. У вас есть планы на сегодняшний вечер и ночь? Очень двусмысленный вопрос, Ясуда-сан, но я подозреваю, что вы меня не в караоке-бар зовете, верно ведь? Усмехнулся я, у нас там идеальный случай для сдачи экзамена перед поездкой в Хиджиката Медикал. Готовы ассистировать меня на экстренной операции? Планов на ночь у меня нет, Ясуда-сан, пойдемте скорее, кивнул я. Пациент урологический, объяснил Ясуда Кенши, но оперироваться будет у нас, в общей хирургии. С этой задачей я справлюсь и без урологов. У них сегодня дефицит кадров, а вы мне в этом поможете. Надеюсь, сегодня без сальмонеллеза, прошептал я. На этот раз без него, положив руку на сердце, сказал Ясуда Кенши. Я попрощался со Сакурой Джуном и Киридзаки Шисуи, переоделся в хирургический костюм, после чего поднялся в смотровую отделение. Пациента еще не закончили обследовать, до операции был еще минимум час. Ясуда-сан, вы сказали, что больной урологический, отметил я, на ходу натягивая на голову шапочку. А что там за диагноз? Какая-нибудь острая обструкция? Куда интереснее, Кацураги-сан, ответил заведующий. Сейчас сами все увидите. Мы вошли в смотровую. На кушетке лежал мужчина без штанов и нижнего белья. На первый взгляд диагноз был очевиден. Его мошонка резко увеличена и отечна. Скорее всего, возник перекрут яичка, из-за которого произошло пережатие сосудов. Гидроцили, произнес я. Верно, Кацураги-сан, кивнул Ясуда Кенши. Специалист ультразвуковой диагностики уже бежит к нам. Осталось выполнить УЗИ и приступим к операции. Но интуиция подсказывала мне, что-то здесь не так, ситуация не такая простая, какой кажется на первый взгляд. А если лекарская интуиция начинает нашептывать мне такие вещи, значит, на заболевание стоит обратить особое внимание. Я подошел ближе к пациенту, взглянул на мошонку и подключил анализ. И кто бы мог подумать, что я увижу рядом с его яичком зубы.